Ты лучше позвони командиру батальона милиции. Пусть пришлет 2 БТРа и взвод солдат. А заодно позвони в редакцию местной газеты и предупреди, что в следующем номере должно быть детальное описание несостоявшегося покушения на дона Чанкветадзе. Давай звони. Славик выпалил это очень сердито. Он никогда не обращался при подчиненных к дону на «ты» и всегда говорил с шефом подчеркнуто вежливо. Повисла напряженная тишина. Телохранители опустили глаза. Я делал вид, что разминаю шею. Серега покраснел, как ведро на пожарном щите, а Славик в упор смотрел на шефа. Дон сконфуженно крякнул и, передумав конфронтировать, развел руками. «Ну да, ты молодец, а я дурак. Я плачу тебе деньги за профессионализм, а не за то, чтобы ты на меня орал. Ну, рассказывай!» Славик некоторое время внимательно разглядывал собравшихся в спальне, будто определял степень нужности каждого. «Я думаю, что на расчет с киллерами Грек пожалует сам, причем без эскорт. С ним будут максимум 2-3 человечка. Кто-то считает иначе?» Я пошевелил мозгами. Грек — фигура значительная, глава боевиков большущего административного района, пусть и здорово раскиданного по площади. Он никогда не появлялся в городе без особой надобности, а когда появлялся, всегда имел при себе многочисленную охрану, потому что из-за угрюмого нрава и странности характера многие имели основания его недолюбливать. Он практически не контактировал с боевиками города, и этот город был для него чужой территорией. «С чего это он лично попрется на расчет?» — возразил я. «Скорее всего, он пошлет своего человечка с бабками. А если и попрется, что мешает ему прихватить с собой пару машин, набитых парнями с автоматическим оружием?» Возражение отклоняется. Славик спокойно поднял брови и провел в воздухе черту перед моим носом, кран перекрыл. «Объясняю. Район чужой. На вокзале в любое время суток десятки глаз и ушей, которые работают на Феликса. Уже днем весь город будет знать, что Грек забрался под утро на чужую территорию, да не один, а с вооруженной командой. Что очень просто увязать с событиями, которые произошли в этом доме. Как я понимаю, он даже не может воспользоваться своей машиной, придется одолжить у кого-нибудь из знакомых и очень скромно проехать ко вторым воротам, причем объездными путями, чтобы не светиться в районе вокзала. А почему он поедет на расчет сам? Тут можно долго объяснять. Например, будь я на его месте, обязательно пожелал бы сам убедиться, что акция прошла успешно. Возможно, он постарается изменить внешность». Тут я не выдержал и вставил очень язвительно. «Ага, он нацепит бороду из мочалки и в дресс-костюм вырядится». Славик неодобрительно посмотрел на меня и хотел было продолжать, но тут Серега, молчаливо внимавший своему шефу, вдруг поднял руку, как на уроке в школе. «Машина!» И обвел нас светящимися глазами. «Какая машина?» — не понял я. «Эти парни должны были на чем-то сюда приехать. Они же не топали пешком по шоссе, черт знает сколько времени. Где-то поблизости должна быть машина». Славик изменился в лице и хлопнул себя по лбу. «Твою мать, совсем плохой стал, а ну давайте!» Он сделал жест телохранителям. «Посмотрите возле дома». И трое наших парней быстренько направились на выход. «Скорее всего, киллеры никого снаружи не оставили. Незачем». Славик наморщил лоб и постучал кулаком по ладони. «Да, незачем. Если ребята сейчас обнаружат машину, а она должна быть, Сережа прав, то, скорее всего, это не Грека машина, верно? Ведь заказчик, если он не полный идиот, не должен себя как-то связывать с исполнителями, по крайней мере, до конца акции, А грек не идиот. Значит, машина левая и спокойно стоит где-нибудь в кустах. Если я не прав, то все, что мы здесь задумываем, бесполезно, потому что тот, кто остался в машине, уже давно срулил и доложил по команде о непредвиденном исходе операции. Некоторое время мы напряженно молчали, ожидая результатов поисков, то есть возвращения телохранителей. Славик, вспомнив что-то, сказал мне: «Дай-ка твой ствол». Я пожал плечами и протянул ему свою беретту, которую успел разрядить и заправить новым магазином. Славик покрутил пистолет в руках, потом хмыкнул, достал из кармана брюк глушитель и очень ловко присобачил его туда, где ему полагается быть. «Как тебе это нравится?» Он вопросительно посмотрел на меня. «Нормально. Пистолет с глушителем. Это понятно. Только вот глушитель я обнаружил у наших посетителей». Славик мотнул головой на дверь. «У каждого из них был ствол со своим глушителем. У одного плюс вот этот». «Ну и что?» Я не мог понять, что ему не нравится. «Они хотели отравить меня хлороформом, затем убрать Дона из моего пистолета, притащить меня в его комнату и инсценировать мое самоубийство. Понятно, что им нужен был глушитель для моего пистолета, чтобы сделать все тихо». Я пожал плечами. «Ситуация проста до безобразия, ежу понятно». «Как хорошо, что ты такой понятливый!» Славик иронично посмотрел на меня и кивнул Сереге, как бы приглашая его вместе потешиться над младшим товарищем-недоумком. «А как получилось, что глушитель подошел к твоему пистолету?»